спрячу губы в алую помаду и глаза запрячу в темные очки и пойду туда, куда не надо, лишь бы мне вернуться на свои круги. Но мне легко, необычайно, невозможно подобрать слова. Я танцую, когда мне печально. Посмотри, как я умею танцевать. Я на грани, ну а ты нормальный. И тебе со мной на грани не бывать. Но прошлое не повторится. Только не сбивай меня с пути. Это мой, мой жизненный принцип. Это мой, мой фирменный стиль. Не пытайся снова. Твой голос снова. Мне ночами слышатся твои шаги. Но я, кажется, на все готова, лишь бы не вернуться на свои круги. Но прошлое не повторится. Только не сбивай меня с пути. Это мой, мой жизненный принцип. Это мой, мой фирменный стиль. Не пытайся снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Шагай, не грусти. Шагай, не грусти. Того, кого однажды отпустил. Это мой, мой жизненный принцип. Это мой, мой фирменный стиль. Не пытайся снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Шагай. Не пытайся.